Ты говоришь мне, что оно не может быть вечным. Хороша новость. Но личное мое счастье заботит меня. Могу ли я возле нее не быть счастливейшим из людей? Но я содрогаюсь при мысли о судьбе, которая, может быть, ее ожидает. Содрогаюсь при мысли, что не смогу сделать ее столь счастливой, как мне хотелось бы. Жизнь моя доселе такая кочующая, такая бурная. Характер мой неровный, ревнивый, подозрительный, резкий и слабый одновременно. Вот что иногда наводит на меня тягостные раздумья. Следует ли мне связать с судьбой столь печальной, с таким несчастным характером судьбу существа такого нежного, такого прекрасного? Бог мой, как она хороша! Пушкин умоляет своего друга передать ей, что, увидев ее хоть раз, уже нельзя колебаться, что у меня не может быть притязаний увлечь ее, что я, следовательно, прекрасно сделал, пойдя прямо к развязке, что, раз полюбив ее, невозможно любить ее еще больше, как невозможно с течением времени найти ее еще более прекрасной, потому что прекраснее быть невозможно. Как видим, гимн Пушкина Натали в письме к ее матушке не вполне оригинален. По крайней мере, наполовину копия с письма к Зубкову по поводу его свояченицы. Говорят, что женись Пушкин на другой, может быть, и судьба его сложилась бы по-другому. Однако едва ли Натали была роком для Пушкина. Он способен был и отступиться от нее. О том говорит ряд его писем. Хотя бы уже цитированное письмо к Плетневу. «Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем я хладею, думаю о заботах женатого человека, о прелести холостой жизни». Что брак Пушкина с Натали не так уж был неизбежен, подтверждает и его письмо к Вяземской от конца августа 1830 года. «Я уезжаю, рассорившись с госпожой Гончаровой. На следующий день после бала она устроила мне самую нелепую сцену, какую только можно себе представить. Она мне наговорила вещей, которых я по чести не мог стерпеть. Не знаю еще, расстроилась ли моя женитьба, но повод для этого налицо, и я оставил дверь открытой настежь. Мне не хотелось говорить об этом с князем. Скажите ему сами, и оба сохраните это в тайне. Ах, что за проклятая штука счастье!» Я сказал о разладе в Пушкине между человеком и поэтом в период его раздумий о женитьбе. Но бурное его душевное смятение в предсвадебный период нельзя свести только к этому. Тут подвергались испытанию и его поэтические установки. Поэзия заставляла его давать клятвы, что он женится не ради своего счастья, а ради своей избранницы. Доведенные до логического конца, эта мысль обнажила перед ним тот вывод, что тут речь может пойти и о самой смерти. Выговорив эти слова в письме к будущей теще, он тотчас же спохватывается и заявляет, что все это ад. Между тем деваться было некуда. В Натали он все более влюблялся, буквально забрасывал ее письмами. Ответные ее письма были более чем прохладными. Часто она совсем не отвечала ему. Что это, холодность с ее стороны или хитрость? По-моему, больше хитрости, чем холодности. Вероятно, ошибочно было бы утверждать, что она выходила замуж по расчету, но, думается, и не без расчета. Ей, надо полагать, еще в бытность невесты Пушкина уже снились придворные балы, особенно если принять во внимание, какое искусство обнаружила она на самых первых из них. Вот Софи Пушкина, та, видимо, не понимала, что представляет собою ее дальний родственник, и предпочла ему безвестного Панина. Хотя, может быть, тут было и что-то другое. Пушкин знал ее мимолетно. Он писал Зубкову: «Я вижу ее раз в ложе, в другой на бале, а в третий сватаюсь». И потом вот эти слова Пушкина: «Уговори ее, упроси ее, настращай ее Паниным скверным и жени меня». В самом деле, разве это не мерзко со стороны Панина? 2 года влюблен, а свататься собирается на Фоминой неделе.